Глава 65. Зря Мара переживала, что ее не примут. За 3 дня в доме семьи Сайто она не слышала о себе ни одного плохого слова, не ловила ни одного враждебного взгляда. Наоборот, все родственники Кайрена были с ней подчеркнуто доброжелательны и вежливы. Хотя казусы, конечно, случались. Но кто мог знать, что в японских домах есть специальные туалетные тапочки? Когда Мара впервые зашла в туалет, то пулей вылетела из него, чуть не сбив с ног Кайрена. «Там чьи-то тапки стоят, прямо у входа!» Лицо уже полыхало от стыда. Хорошо, хоть не успела увидеть, кто там. «Вы что, не закрываете двери на замок?» «У нас принято разуваться перед туалетом». Кайрена забавляла смущение жены. «Оставляешь свои тапки здесь, заходишь в туалет, надеваешь туалетные, а когда выходишь, переобуваешься. Не спрашивай, откуда такое правило, но ему 100 лет». «А почему я у тебя в Токио их не видела?» Мара приоткрыла дверь и с опаской посмотрела на шлепанцы. «Потому что я современный человек», — хохотнул японский бог. Оглянувшись и не увидев рядом никого из домочадцев, добавил. «Но для старшего поколения это норма. Смотри, не забывай их снимать. В них нельзя ходить по дому». И, конечно же, Мара забыла. И ладно бы вовремя сама спохватилась, так она в этих шлепанцах пришла в столовую, где на ужин собралась вся семья. От изумленного взгляда на ее ноги деда Кайрена Мара заволновалась, чуть ли не завертелась на месте. Все остальные члены семьи и бровью не повели, лишь свекровь добродушно улыбнулась. А Кайрен уже спешил к Маре. «Пойдем». В его глазах сверкали искорки смеха. «Тебе нужно поменять тапочки». Поняв, где она накосячила, Мара чуть не заплакала от досады. Но никто, конечно, ей своего неудовольствия не высказал. Между собой в семье говорили на японском, но в присутствии Мары только на русском. И она, конечно, не могла не оценить такого к себе отношения. Мужчин, отца Кайрена и его деда, Мара встречала обычно только за ужином, а вот с женщинами виделась намного чаще. Мать Кайрена работала из дома, но когда у нее было свободное время, рассказывала Маре о том, что можно посмотреть в округе, интересовалась ее пищевыми вкусами и спрашивала, нужна ли помощь. Очень вежливо, деликатно и ненавязчиво. Здесь никто не расспрашивал Мару о ней больше, чем она сама была готова рассказать. И свекровь, уже больше 30 лет жившая в Японии, своими манерами больше походила на японку, чем на русскую. «Интересно, я такой же когда-нибудь стану?» — думала Мара, наблюдая, как Кайрен общается с матерью. Не то чтобы церемонно, нет, конечно, но с какой-то особой сыновней почтительностью, которую не так уж часто и встретишь. На побережье и правда оказалось намного комфортнее, чем в Токио. Мара даже успела один раз покупаться в океане, жаль только до Фудзи пока так и не добрались. Она как раз строила планы на следующий день, рассматривая карту полуострова, когда Кайрен попросил ее спуститься вниз. «Хочу тебе кое-что показать». Расслабленный все эти дни японский бог выглядел сейчас, если не напряженно, то как минимум торжественно. Это требует особого внимания. Она успела уже изучить весь коттедж. В первый же день чуть было не снесла маленькую расписную вазу, которая оказалась семейной реликвией периода Мэйди. С тех пор Мара старалась лишний раз не трогать предметы, а лишь издали ими любоваться. И все же оказалось, что кое-где она не была. «Пойдем». Кайрен провел Мару в пустующий сейчас кабинет отца, а оттуда, через скрытую в стене дверь, они попали в небольшую комнату. Когда включился свет, Мара не сдержала восхищенного вздоха. «Ого, это ваш личный музей?» «Можно и так сказать», — раздался за спиной голос мужа. «Проходи». Какое-то время в комнате царила тишина. Мара с любопытством, переходящим в благоговение, рассматривала под освещенными стендами семейные реликвии. Сразу вспомнилась почему-то снобка Аяко, которая рассказывала о своем роде, который идет чуть ли не от императора, и что Сайто тоже совсем не простолюдин. Слово какое замшелое, но сейчас оно казалось очень точно отражающим реалии. «Значит, вы и правда самурай?» Мара не могла оторвать взгляд от длинных мечей, стоявших на подставке в самом центре. «Это же сколько им лет?» Хотелось дотронуться до них, ощутить холод металла, но Мара, конечно, не стала просить о таком. Сам факт того, что ее сюда пустили. «Уже 1,5 века, как не самураи». Кайрен обнял сзади Мару, а сам смотрел на мечи. «Но кое-что осталось, конечно. Это самое ценное, что есть в нашей семье». «Вот этот катана — подарок моему предку Отсёгуна Токугава Иэясу, конец 15 века. А это, — Кайрен показал на небольшой нож, — кайкин. Им пользовались в нашем роду женщины-самураи. Он отлично подходит для ближнего боя. Хочешь, покажу?» И прежде чем Мара успела ответить, Кайрен открыл ящик в стенде, вынул оттуда 2 пары перчаток, одну надел сам, другую протянул жене. «Оружие древнее, так мы предохраняем его от ржавчины». «Я не знала, что самураями могли быть и женщины». Мара недоверчиво покосилась на мужа, но было не похоже, что он шутит. «Немного, но были», — кивнул японский бог. Осторожно, как огромную ценность, а именно ей был, видимо, этот нож, он взял его в руку, склонился над ним, разглядывая блестящую рукоятку. В нашем роду их было несколько. Когда шли междоусобные войны, а они шли постоянно вплоть до 18 века, не хватало воинов, и девочек воспитывали так же, как и мальчиков, никаких поблажек. Держи. Даже сквозь ткань перчаток Мара почувствовала холод металла. Не дыша, она осторожно вынула клинок из ножен. «Красивый!» — улыбнулась она, но руки почему-то дрожали. «Ему тоже много веков?» «Да». Забирать оружие Кайрен не спешил, лишь внимательно наблюдал за Марой. «Кайкины и сейчас распространены. Долгое время женщины использовали его для самообороны. А вот тоже наследство по женской линии, скажем так, нагината». Этот изогнутый клинок с длинной рукоятью выглядел еще более устрашающим. И когда Кайрен протянул его Маре, она инстинктивно дернулась назад. «Не бойся, это твое». «В смысле мое?» — удивленно нахмурилась Мара. Она ничего не понимала. «Они принадлежат тебе», — повторил Кайрен. «Мы приехали сюда не только знакомиться, но и чтобы я мог их передать, то есть подарить тебе». «Не надо!» — испугалась Мара. «Это же ваши семейные, они и стоят, наверное». «Они бесценны», — ответил японский бог. «Для нашей семьи уж точно. Я не предлагаю тебе их забирать и везти в Москву, это и не получится, но они и правда твои». Кайрен не смотрел на Мару, он тщательно рассматривал клинок, словно проверял, все ли с ним в порядке. А Мара просто ушам своим поверить не могла. «Ее? И почему он так спокойно говорит? Ему разве не жалко такое отдавать?» «Почему? Как? Твоей жены?» Несмотря на первое впечатление, ей уже хотелось подержать в руках этот длинный клинок, может даже взмахнуть им, представить себя настоящим самураем. Мара протянула ладонь. «Дашь?» «Можно и так сказать. Как моей жены?» Не сразу кивнул японский бог. «Мне они перешли в наследство от дяди. Он был бы рад с тобой познакомиться». «Харуто?» Мара запомнила это имя, хотя и не слышала его больше после упоминания его прабабушкой Кайрена. «А почему тебе, а не твоему отцу? Или детям твоего дяди?» Помимо воли, Маре становилось все интереснее и интереснее. Нагината оказался не слишком удобным. Держать его приходилось двумя руками, а вот размахивать им было совсем страшно. «Нет, он никогда не женился, но хотел бы, чтобы они перешли его жене. Считай, я исполняю его волю», — покачал головой Кайрен и добавил, не глядя на Мару. «Я хотел бы оформить все юридически. Не волнуйся, подарок не создаст никаких проблем для тебя. Все расходы я возьму на себя. Они и храниться будут здесь, если ты не против». «Нет, конечно». Мара не могла заставить себя вернуть обратно клинок Кайрену. «Это... у меня нет слов. Ты уверен? А что скажет твоя семья? Разве ты можешь вот так распоряжаться?» Надо было бы вежливо отказаться, но как же ей было приятно, что Кайрен готов поделиться с ней частью истории своей семьи, ценностями, которые ему так дороги. Она и правда ему настоящая жена. «Моя семья будет счастлива. Если хочешь, можешь обсудить это с мамой или с отцом». Кайрен говорил совершенно искренне, но Мара, конечно, не стала бы спрашивать у свекра и свекрови. И на следующий день подписала документы.